Глава 10. Показания итальянца. «А теперь», — Пуаро хитро улыбнулся, — «порадуемся букой и призовем итальянца». Антонио Фаскарелли влетел в вагон-ресторан мягкой и неслышной, как у кошки, поступью. Лицо его сияло. У него было характерное лицо итальянца, смуглое, веселое. По-французски он говорил правильно и бегло, с очень небольшим акцентом. «Вас зовут Антонио Фаскарелли?» «Да, мсье». «Вы, как я вижу, приняли американское подданство». «Да, мсье, так лучше для моих дел», — ухмыльнулся итальянец. «Вы агент по продаже фордовских автомобилей?» «Да, видите ли». И тут последовала пространная речь, к концу которой присутствующие знали в мельчайших деталях все про деловые методы Фаскарелли, его поездки, доходы, его мнение об Америке и о большинстве стран Европы. Из итальянца не надо было вытягивать информацию, она лилась мощным потоком. Его простодушное лицо сияло от удовольствия, когда он, наконец, остановился и красноречивым жестом вытер лоб платком. «Теперь вы видите, — сказал он, — я ворочаю большими делами, у меня все устроено на современный лад, уж кто-кто, а я в торговле знаю толк». «Значит, в последние 10 лет вы часто бывали в Соединенных Штатах?» «Да, мсье, как сегодня помню тот день, когда я впервые сел на корабль. Я ехал за 3-9 земель в Америку. Моя мама и сестренка...» Пуаро прервал поток воспоминаний. «Во время вашего пребывания в США вы не встречались с покойным?» «Никогда. Но таких, как он, я хорошо знаю. Да-да, очень хорошо». И он выразительно щелкнул пальцами. «С виду они сама солидарность, одеты с иголочки, но все это одна видимость. Мой опыт говорит, что убитый настоящий преступник. Хотите верьте, хотите нет, а это так». «Вы не ошиблись», — сухо сказал Пуаро. «Под именем Рэтчета скрывался Кассетти, знаменитый похититель детей». «А что я вам говорил? В нашем деле надо уметь с одного взгляда понимать, с кем имеешь дело. Без этого нельзя. Да, только в Америке правильно поставлена торговля». «Вы помните дело Армстронгов?» «Не совсем, хотя фамилия мне знакома. Кажется, речь шла о девочке совсем маленькой, так ведь?» «Да, трагическая история». Итальянец, в отличие от всех, не разделял подобного взгляда. «Ну что, такие вещи бывают сплошь и рядом», — сказал он философски. «В стране великой цивилизации, такой как Америка...» Пуаро оборвал его. «Вы встречались с членами семьи Армстронгов?» «Да нет, не думаю. Хотя кто его знает? Приведу вам некоторые цифры. Только в прошлом году я продал...» «Мсье, прошу вас, ближе к делу». Итальянец умоляюще воздел руки. «Тысячу раз простите. А теперь расскажите мне, по возможности точнее, что вы делали вчера вечером после ужина?» «С удовольствием. Я как можно дольше просидел здесь, в ресторане. Тут все-таки веселее. Говорил с американцем, соседом по столу. Он продает ленты для машинок. Потом возвратился в купе. Там пусто. Жалкий Джон Буль, мой сосед, прислуживал своему хозяину. Наконец он возвратился, как всегда, мрачный. Разговор не поддерживал, буркал только «да» и «нет». Неприятная нация англичане, такие необщительные. Сидит в углу, прямой, как палку проглотил, и читает книгу. Потом приходит проводник, разбирает наши постели. «Места 4 и 5, — пробормотал Пуаро. «Совершенно верно, последнее купе. Моя полка верхняя. Я забрался наверх, читал, курил. У этого заморыша англичанина, по-моему, болели зубы. Он достал пузырек с каким-то вонючим лекарством, лежал на полке, охал. Скоро я заснул, а когда просыпался, всякий раз слышал, как англичанин стонал. Вы не знаете, он не выходил ночью из купе? Нет, я бы услышал. Когда дверь открывается, из коридора летит снег. Думаю, что это таможенный досмотр на границе, и машинально просыпаешься. Он говорил с вами о хозяине? Ругал его. Я уже вам сказал, он со мной ни о чем не говорил. Угрюмый тип, молчит, будто в рот воды набрал. Вы не курите трубку, сигареты, сигары? Только сигарет. Итальянец взял предложенную Пуаро сигарету. «Вы бывали в Чикаго?» — спросил мсье Бук. «Бывал, прекрасный город, но я лучше знаю Нью-Йорк, Вашингтон и Детройт. А вы бывали в Америке?» «Нет, обязательно поезжайте. Такая...» Пуаро протянул Фаскарелли листок бумаги. «Распишитесь, пожалуйста, и напишите ваш постоянный адрес». Итальянец поставил подпись, украсив ее множеством роскошных росчерков. Потом, все так же заразительно улыбаясь, встал. «Это все? Я больше вам не нужен?» «Всего хорошего, господа! Хорошо бы поскорее выбраться из заносов. У меня деловое свидание в Милане». Он грустно покачал головой. «Не иначе, как упущу сделку». Пуаро взглянул на своего друга. «Паскарелли долго жил в Америке», — заметил мсье Бук. «Вдобавок он итальянец, а итальянцы вечно хватаются за нож. К тому же все они вруны. Я не люблю итальянцев». «Оно и видно», — Пуаро улыбнулся. «Ну что ж, возможно, вы и правы, мой друг. Но должен вам напомнить, что у нас нет никаких улик против этого человека». «А где же ваша психология? Разве итальянцы не хватаются за нож?» «Безусловно, хватаются», — согласился Пуаро, «особенно в разгар ссоры. Но мы имеем дело с преступлением совсем другого рода. Я думаю, что оно было заранее обдумано и тщательно разработано. Тут виден дальний прицел, и прежде всего это, как бы поточнее выразиться, преступление, не характерное для латининина. Оно свидетельствует о холодном, изобретательном, расчетливом уме, более типичном, как мне кажется, для англосакса». Он взял со стола два последних паспорта. «А теперь, — сказал он, — вызовем мисс Мэри Дебенхэм».